Глава 13.1. На празднике все городские школы были закрыты, но Брайан Раск не пошел бы в школу, даже если бы она работала. Брайан заболел. Это была не какая-то физическая болезнь, вроде ветрянки или коклюша, и даже не понос, самый унизительный из всех болезней. Не было это и нервным расстройством, хотя в последнее время он действительно сильно нервничал. Тут дело было совсем в другом. Та его часть, которая подхватила болезнь, лежала где-то на подсознательном уровне. Какая-то особая часть его организма, недоступная никаким иголкам и микроскопам, стала больной и унылой. Он всегда был веселым и жизнерадостным мальчиком, как будто подсвеченным внутренним солнышком. Но теперь это солнышко скрылось, затянутое толстым слоем серых туч, которые все громоздились и громоздились друг на друга. Тучи начали собираться в тот день, когда он бросался грязью в простыни Вильмы Ержик. Они сгустились, когда мистер Гонт явился к нему во сне, одетый в униформу доджеров, и сказал, что он еще не расплатился за карточку Сэнди Коуфакса. Но сегодня утром, когда Брайан спустился к завтраку, штормовая завеса стала уже сплошной. Его отец, одетый в серую спецовку, которую он носил на работе, компания «Фасады и двери Дика Перри» в Южном Париже, сидел на кухне и читал портландский пресс-геральд. «Проклятые патриотс!» — пробурчал он из-за газетной баррикады. «В какой, интересно, заднице они надеются раздобыть полузащитника, который умеет прилично кидать этот дерьмовый мяч?» «Не ругайся при детях», — сказала Кора, стоявшая у плиты, причем сказала спокойно, без своей обычной экзальтированной одержимости. Ее мысли витали совсем не здесь. Брайан сел на свое место и налил молока в тарелку с кукурузными хлопьями. «Брай, слышь!» — радостно завопил Шон. «Давай сегодня сходим в город, поиграем на автоматах!» «Может, и сходим», — сказал Брайан. «Я даже...» Тут он увидел заголовок на первой странице газеты и умолк на полуслове. «Смертельная схватка. В Касл-Роке убиты две женщины». «Это была дуэль», — сообщает наш источник в полиции штата. Там же были фотографии этих двух женщин. Брайан узнал обеих. Одна из них, Нэтти Кобб, жила неподалеку от перекрестка на Форд-стрит. Мама говорила, что она чокнутая, но Брайану так не казалось. Он пару раз останавливался, чтобы погладить ее собаку, и Нэтти вела себя совершенно нормально. На второй фотографии была Вильма Ержик. Брайан потыкал ложкой в своей тарелке, но так ничего и не съел. Когда отец ушел на работу, он просто выкинул промокшие хлопья в мусор и поднялся в свою комнату. Он ожидал, что мама поднимется следом и начнет допрос, почему это он выбросил в мусор хорошую еду, в то время как дети в Африке голодают. Она, кажется, была свято убеждена, что мысли о голодающих детях должны улучшать аппетит. Но она не пришла. Кажется, это утро она провела в каком-то своем мире. Зато Шон был тут как тут и по-прежнему не давал ему покоя. «Ну что, Брай, пойдешь в город? Пойдешь?» Он аж пританцовывал от предвкушения. «В игрушки поиграем. Может, зайдем в тот новый магазин, где в витрине всякие странные штуки». «Не смей туда лезть!» — закричал Брайан так, что его младший брат испуганно отскочил назад. «Ой», — сказал Брайан, — «извини, просто не надо туда ходить, Шоно. Трухлявое это место». У Шона тряслась нижняя губа. «Ну, Кевин Пелки говорил, «И кому ты поверишь? Этому сопляку или своему родному брату?» «Не надо! Там нехорошо, Шон! Там...» Он облизнул губы и сказал то, что считал абсолютной правдой. «Это плохое место». «Что с тобой происходит?» — спросил Шон. Судя по голосу, он был сильно напуган. «Ты все выходные какой-то вообще тормознутый. И мама тоже». «Просто я себя плохо чувствую». «Ну...» — Шон задумался. Потом расцвел. «А может, поиграешь на автоматах и выздоровеешь? Мы можем сыграть в воздушный рейд, Брай. У них есть воздушный рейд. Ты там сидишь вроде как внутри кабины, а она двигается и болтается взад-вперед. Такой кайф!» Брайан обдумал это предложение. Он даже представить себе не мог, как пойдет в зал видеоигр. «Не сегодня. Может, вообще никогда. Там будут все остальные ребята. Сегодня выходной, и придется постоять в очереди, если хочешь попасть на хорошие игрушки типа воздушного рейда. Но он уже был не таким, как они, и, возможно, уже никогда не будет». В конце концов, карточка 1956 года с Сэнди Коуфаксом есть у него. Но он все равно хотел сделать Шону что-то приятное, да кому угодно, лишь бы загладить ту ужасную вещь, которую он сделал с Вильмой Ержик. Поэтому он сказал Шону, что тот может пойти поиграть в видеоигры, и даже дал ему мелочи. Брайан вытряс ее из своего личного банка в большой пластиковой бутылке из-под колы. «Мамочка!» — сказал Шон, выпучив глаза. «Здесь же 8, 9, 10 четвертаков! Тебе что, правда так плохо?» «Наверное, да. Ты давай, веселись, Шона. И не говори маме, а то она заставит тебя их вернуть». «Она в своей комнате возится с этими темными очками», — сказал Шон. «Она даже не знает, живы мы или нет». Он подумал секунду и добавил. «Ненавижу эти очки. Они очень страшные». Потом он присмотрелся к старшему брату и сказал. «А ты правда плохо выглядишь, Брай?» «Да», — согласился Брайан. «Я, наверное, лягу». «Ну ладно, я тебя подожду немного. Скажи, если станет лучше. Я пока мультики посмотрю на 56-м канале. Станет лучше, спускайся». Шон позвенел монетками в сжатом кулаке. «Обязательно», — сказал Брайан и тихо закрыл дверь за младшим братом. Но лучше ему не стало. Наоборот, ему становилось все облачнее. Все хуже и хуже. Он думал о мистере Гонте. Он думал о Сэнди Коуфаксе. Он думал о громком заголовке в газете. «Смертельная схватка. В Касл-Роке убиты две женщины». Он думал о фотографиях, о знакомых лицах, составленных из черно-белых зернистых точек. Один раз он почти уснул, но тут в спальне родителей включился проигрыватель. Мама снова поставила эту заезженную 45-ку Элвиса. Почти все выходные она только и делала, что слушала своего Элвиса. Мысли велись и роились в голове Брайана, как мусор, поднятый смерчем. «Смертельная схватка!» «Говорили, что ты первый класс, но это все чушь. Это была дуэль. Смертельная! Нетти Коп, дама с собачкой!» «Ты так ничего и не понял!» «Если хочешь иметь со мной дело, надо помнить две вещи. Схватка. Вильма Ержик, дама с простынями. Мистеру Гонту лучше знать. И ты мне не друг. Дуэль не закончена, пока мистер Гонт не скажет, что она закончена». Мысли кружились, словно взвихренный коктейль из страха, вины и жалости к себе, под ритмы золотых хитов Элвиса Пресли. Ближе ко второй половине дня у Брайана скрутило желудок. Он прямо в носках поспешил в туалет в конце коридора, плотно закрыл дверь и как можно тише вытошнил в унитаз. Мать не слышала, Она так и сидела у себя в комнате, и Элвис ей напевал, что хочет быть ее плюшевым мишкой. Когда Брайан возвращался к себе в комнату, чувствуя себя совершенно несчастным, его вдруг охватила ужасная, необъяснимая уверенность. Его Сэнди Коуфакс пропал. Кто-то украл его прошлой ночью, пока он спал. Из-за этой карточки он стал соучастником убийства, а теперь она пропала. Он пустился бегом, чуть не шлепнулся, поскользнувшись на ковре, и схватил альбом для бейсбольных карточек, лежавший на шкафу. Он так быстро листал страницы, что некоторые сорвались с колец. Карточка, эта карточка, была на месте. Узкое лицо Сэнди Коуфакса смотрело на Брайана из-под пластикового покрытия на последней странице. Она была на месте. Брайан почувствовал несказанное облегчение. Он достал карточку из кармашка, подошел к кровати и улегся с карточкой в руках. Он не представлял, как можно выпустить из рук такое сокровище. Это все, что он вынес из всего этого кошмара. Единственное. Карточка больше ему не нравилась, но она принадлежала ему. Если бы он мог вернуть к жизни Нетти Коп и Вильму Ержик, спалив ее дотла, то он уже носился бы по дому в поисках спичек. Во всяком случае, он так думал. Но он не мог их оживить, а если так, то лишиться карточки и остаться ни с чем было бы совсем уже нехорошо. Брайан вытянул руки, уставился в потолок и прислушался к гулкому голосу Элвиса, который теперь пел «Деревянное сердце». Неудивительно, что Шон сказал, что он плохо выглядит. Лицо белое, глаза большие и безразличные, под глазами темные круги. «А сердце, наверное, стало совсем деревянным», — подумал он. Внезапно новая мысль, совершенно ужасная, жуткая мысль, прорезала тьму вялой апатии с шипящей, мгновенной яркостью метеора. «Его же видели!» Он сел в постели, с ужасом глядя на себя в зеркальную дверь гардероба. «Ярко-зеленый халат, ярко-красный платок, накинутый на бигуди, мисс Мислабурски!» «Мальчик, что там происходит?» «Не знаю. Наверное, мистер и миссис Ержик ссорятся». Брайан слез с кровати и подошел к окну, почти ожидая увидеть там шерифа Панкборна, подъезжающего к их дому на патрульной машине. Никакого шерифа там не было, но ждать оставалось недолго. Потому что две женщины убили друг друга в смертельной схватке. Идет расследование. Мисс Мислабурски будет давать показания. Она скажет, что видела мальчика у дома Ержиков. Этого мальчика, скажет она шерифу, зовут Брайан Раск. Внизу зазвонил телефон. Мать не взяла трубку, несмотря на то, что у нее в спальне стоял параллельный аппарат. Она продолжала петь вместе с пластинкой. В конце концов трубку взял Шон. «Кто говорит?» Брайан спокойно подумал. «Он вытянет из меня все. Я не умею врать, тем более полицейскому. Я даже миссис Леру не смог соврать, когда ее вазу разбили. Он все узнает, и я сяду в тюрьму за убийство». В этот момент Брайан впервые подумал о самоубийстве. Эти мысли не были ни мрачными, ни романтическими. Наоборот, очень спокойными, даже рациональными. В гараже у папы было ружье, и в эту минуту ружье казалось прекрасным выбором. Ружье казалось ответом на все вопросы. «Брайан! К телефону!» «Я не хочу говорить со Стэном!» — крикнул он. «Скажи, пусть завтра перезвонит!» «Это не Стэн!» — крикнул в ответ Шон. «Это какой-то мужик, взрослый!» Брайану показалось, что его сердце схватили громадные ледяные руки. Схватили и сжали. Вот и все. Это звонит шериф Панкборн. «Брайан, у меня к тебе несколько вопросов. Серьезных вопросов. Боюсь, что если ты прямо сейчас не придешь сюда и не ответишь на них, я буду вынужден приехать к тебе сам с ордером на арест. Придется приехать к тебе в полицейской машине. Скоро твое имя появится в газетах, твою фотографию будут показывать по телевизору, и все твои друзья тебя увидят. Тебя увидят и твои мама с папой, и твой младший брат. А когда покажут фотографию, диктор скажет: «Это Брайан Раск, мальчик, который замешан в убийстве Вильмы Ержик и Нетти Коп». «Кто это?» — тонким испуганным голосом крикнул он. «Не знаю!» — Шона оторвали от трансформеров, и поэтому он злился. «Кажется, его зовут Кроуфикс. Ну, что-то такое». «Кроуфикс?» Брайан стоял в дверях спальни, прислушиваясь к своему бешено колотящемуся сердцу. На его бледных щеках горели красные пятна, как клоунский грим. «Не Кроуфикс, Коуфакс». Сэнди Коуфакс позвонил ему по телефону. Правда, Брайан догадывался, кто это на самом деле. Спускаясь по лестнице, он еле передвигал ноги. Телефонная трубка весила не менее 500 фунтов. «Привет, Брайан», — негромко сказал мистер Гонт. «Здравствуйте», — тем же срывающимся писклявым голосом отозвался Брайан. «Тебе не о чем волноваться», — сказал мистер Гонт. «Если бы миссис Мислабурски видела, как ты кидаешь камни, она бы не спросила тебя, что ты там делал, правда?» «Откуда вы все это знаете?» Брайана вдруг затошнило. «Неважно. Важно, что ты, Брайан, все сделал правильно. То, что должен был сделать. Ты сказал ей, что мистер и миссис Ержик, наверное, ссорятся. Если даже полиция тебя найдет, они будут думать, что ты видел того, кто кидает камни. Они решат, что ты его не видел, потому что он был за домом». Брайан заглянул в гостиную, где стоял телевизор, чтобы убедиться, что Шон не подслушивает. Так и было. Брат сидел перед телевизором по-турецки с мешком воздушной кукурузы на коленях. «Я не могу врать», — прошептал он в трубку. «Я всегда попадаюсь». «Не в этот раз, Брайан», — сказал мистер Гонт. «В этот раз ты покажешь себя настоящим чемпионом». Самое ужасное, что и сейчас Брайан подумал, что мистеру Гонту действительно лучше знать.